Чем ближе вечер, тем тише становится в школе. В окна комнаты падали последние лучи заходящего солнца, садящегося в Токийский залив и уступающего место ночной тьме. «Уже темнеет», – прошептал молодой человек, сжимая кулак, отчего скрипнул его кожаный браслет, благодаря утяжелителям, весящий целый килограмм. «Пришло время сломать печать». Никто не ответил на эти слова, несмотря на то, что в комнате находились еще трое. Тем, кто смотрел на троих в ожидании ответа, был Займакуза Йоситеру. Тем, кто полностью игнорировал его, погрузившись в чтение, Юкиносита Юкина. Тем, кто беспокойно поглядывал то на нее, то на меня, Юигахама Юи. «Так чего тебе надо, Займакуза?» Спросил я его, и Юкиносита тяжело вздохнула и резко посмотрела на меня, словно говоря, что мне следовало и дальше молчать. Да, но кто-то должен был что-то сделать. Он здесь уже полчаса крутится. Считайте, что это тот момент в Dragon Quest V, когда ты должен это сделать. Если я не заговорю с ним, он тут вечно будет торчать. Ох, мои извинения. Только что одна хорошая фраза в голову пришла. Понимаете? Такова воля писателя. Думать о своем произведении днем и ночью. Мы с Юигахамой переглянулись, а Юкиносита резко захлопнула книгу, отчего Займакуза тут же вздрогнул. «Мне казалось, писатель — это тот, кто что-то пишет», — сказала она. «Правильно ли я поняла, что ты что-то написал?» Займакуза снова вздрогнул и испуганно отшатнулся. «Черт, как же он меня раздражает!» Тем не менее, сегодня он достойно держал себя в руках. Не то, что обычно. Вот и сейчас он собрался и наигранно кашлянул. «Хм! Сегодня я обрел то, о чем мечтал. Я на пути к Эльдорадо!» «Что, все-таки победил в конкурсе?» Уточнил я. «Нет, пока нет. Но это вопрос времени», — провозгласил Займакуза, все еще чем-то довольный. «Слушайте и удивляйтесь», — возопил он, размахивая полами плаща. «Я решил воспользоваться оказией дня открытых дверей. Усекли?» «Нет, не усекли». «Как же так, Хатиман? Самое время твоим талантам явить себя миру. Мне нужны связи». «Честное слово, ты хуже последнего долбанутого восьмиклассника. Что за детский сад?» Займакуза, однако, продолжал меня игнорировать и все еще чему-то улыбался. Мне даже стало жутко от его бормотания. «Студия кастинг!» «Ну, если он так уверен в своем будущем, то я разубеждать не стану. Вопросы, однако, у меня еще остались». «Займакуза, а твоя группа согласилась с твоими планами?» «Удивительно». «Что? Вот такого ты обо мне мнения? Ладно, неважно. Ради такого случая я сошелся с двумя так называемыми «Атаку». Мне даже не пришлось говорить, что я собираюсь навестить издательство, а они уже согласились. Уверен, они из тех, кто тащится с Йоя. Ну ладно, любовь все побеждает, мне-то что?» «Ты должен уважать мнение тех, кто идет с тобой», — упрекнула его Юигахама. Но ей не достучаться до него. Займакуза не признает тех, кто имеет схожие с ним увлечения. Не допустит, чтобы кто-то прошелся грязными ногами по его мечте. Как-то так, в общем. «День открытых дверей, значит?» — протянула Юигахама и покосилась на меня. «Чего она такая красная? Простыла, что ли?» «Хихи, а ты куда идешь?» «К себе домой». «Нет, я не об этом». Я все еще не отчаялся, но риск попасть под удары учительницы меня пугает. Поэтому я решил обойтись малой кровью. Пойду туда, куда пойдут остальные члены моей группы. «Так ты сам еще не решил?» «Я как-то пробовал выбрать тоже, но все кончилось не очень хорошо. И больше я не пытался». «А, ну понятно. А, то есть... Юигахама по обыкновению замолчала на полуслове. Да уж, плохой из нее сапер бы вышел. Извини. А я снова мысленно вернулся в прошлое. Группа из трех еще хуже, чем группа из двух. Будь вас двое, можно достичь молчаливого согласия и не мешать друг другу. Но если вас трое, и два человека рады возможности побродить вместе, то третий становится обузой. Так ты не планируешь что-то выбирать? Задумчиво прошептала Юигахама. А ты сама решила? Спросила ее Рикиносита. Да, главное, чтобы недалеко. Мышление уровня Хикигаи. Не опускай меня до ее уровня, возразил я. Я хочу пойти к себе домой, и это основано на твердом убеждении. Сама-то куда пойдешь? В полицию? В суд? В тюрьму? Нет. Одернула меня Якиносита. Но ты, похоже, понимаешь, о чем я думаю. Да уж, если вы ей не понравились, она тут же становится такой колючей. Думаю, что пойду в научно-исследовательские организации. Конкретно еще не решила. То, что она уже все в целом продумала, лишний раз указывает, как быстро она принимает решения и как серьезно к ним относится. Кто-то потянул меня за рукав, отрывая от размышлений. Что за невоспитанность? Я повернулся и посмотрел на Юигахаму, которая наклонилась ко мне и зашептала на ухо. Какой приятный запах! Ее волосы коснулись моей щеки. Мое сердце тут же заколотилось, тем более, что так близко она ко мне еще не подходила. «Хики!» – прошептала она, отчего ухо немедленно зачесалось. Мне кажется, что я чувствую, как стучит ее сердце. «Стойте, она ко мне грудью прислонилась?» «Что за исследовательский? Как они там исследуют?» Спросила она, словно какая-то старушка. Раз так, то это не сердце от волнения стучит, а возрастная аритмия. «Юигахама!» Раздраженно позвала ее Якиносита, и та отлипла от меня. «Видишь ли, научно-исследовательские организации...» Юигахама кивала вслед объяснением, показывая, что внимательно слушает. Наблюдая за импровизированной лекцией, я вернулся к очень важному делу. Томику Сёдзе Манги, а спустя 15 минут Юкиносита закончила учить Юигахаму. Вечернее солнце почти достигло горизонта, и я мог видеть, как его отблески играют на волнах. На школьном поле бейсбольный клуб собирал свой инвентарь. Футболисты убирали мячи, а легкоатлеты тащили обратно барьеры и маты. Похоже, клубы начинают сворачиваться. Я покосился на часы. Юкиносита закрыла книгу, а Займакуза немедленно вздрогнул. Черт, нельзя же быть таким пугливым. Как-то так вышло, что Юкиносита, закончившая читать, стала своего рода сигналом, что пора по домам. Вслед за ней я и Юигахама тоже принялись собираться. Сегодня никто в клуб за помощью не обратился, только Займакуза заглянул на огонек. Но мы бы легко обошлись бы и без его присутствия. Зайти ли мне поесть лапши по дороге домой? Подумав о ужине, я тут же вспомнил Хараикен, ресторанчик в Ниигате, подававший лучшую лапшу, что я когда-либо пробовал. На него меня навел Займакуза. Ой, аж слюни пускать начал. Но вдруг раздался стук в дверь. Кого там принесло в такое-то время? Я кисло посмотрел на часы, раздумывая об ускользающей лапше и покосился на Юкиноситу. «Входите», — сказала та, даже не глядя на меня. «Простите за беспокойство». До меня донесся мужской голос, звучащий так, что сразу успокаивал. «Так кто там лишил меня лапши?» Я сердито посмотрел на дверь, но в следующий момент моя злость сменилась удивлением. Вот уж кого я не ожидал здесь увидеть.